Тогда рассказывайте правду. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. То ли это солнечный рефлекс, то ли в глазу Елены искрится тот самый чертик детской строптивости. Когда мне было лет 12 или 13, начала она, тетя Уршуля повела меня на Ордынацкую 110, улица в Варшаве, в цирк. До этого я не часто выбиралась в город, и в цирке никогда не была. Помню, с каким воодушевлением готовилась я к этому выходу, а ведь это был выход. Целую неделю ничто иное не занимало мои мысли и сны. А платьице такое, а башмачки вот эти, а пальто такое, а шляпка этакая, и что мы там увидим, каких зверей, каких клоунов, какие чудеса. Племянница дворника принесла мне плакат, на котором худенькая акробатка в клетчатом трико парит в воздухе, пролетая через огненные обручи, а снизу, из-под огня, хотят ее достать львы, их раскрытые пасти, огромные зубища и клыки. На Окульник 111, Варшавский район на левом берегу Вислы. Кстати, по адресу Окульник, 2 находится Музеев, Шопена, Прим, перевод. Мы отправились в закрытых дрожках, помню понурую осеннюю слякоть, это было еще перед лютами. Сначала мы зашли в кондитерскую, мне разрешили съесть пирожное, и я помню его лимонный вкус, щиплющую язык сладкую кислоту. Вкусы и запахи хорошо запоминаются, мне кажется, будто бы они остаются в теле уже навсегда, на языке, в голове, какие-то частички носители впечатлений. А вот звуки, образы, прикосновения, они уже не обладают какими-либо материальными отпечатками, которые можно было бы высадить в человеке. Так ли это на самом деле, как вы считаете, пан Бенедикт? Потом в вестибюле тетя встретила знакомых, драгунского полковника с дамой. У полковника имелось постоянное место в ложе партера ротонды, недалеко от арены. Он пригласил нас, меня угощал конфетами, хотел купить сахарную куколку. От полковника я запомнила громадные усищи, вот такенные фитили в помаде. Мы сидели в бархате. Другие дамы, их платья, перья, шляпы, прически, шелест вееров, запах духов. Ах, пан Бенедикт, запах этих духов до сих пор во мне. Тогда мне казалось, что я дух потеряю. От чрезмерного возбуждения может так дыхание спереть, словно кто-то вложил тебе руку в грудь и давит расставленной плоско ладонью на кость. Вот тут, тут, на грудину. Да, одно дыхание начинается, прежде чем закончится предыдущее. Воздух выпирает воздух, легкие западают. Вы себя никогда так не чувствовали, бедная тетя, наверное, так перепугалась. Под куполом зажгли громадную газовую люстру, и я увидела тот длинный фриз над галереей, фантастические охотничьи сцены. Колье, серьги и перстни дам сияли словно звезды. Неужто вы будете удивляться маленькой девочке? Все это было слишком уж красиво, слишком похоже на сказку. Сказки не лгут. Пан Бенедикт, вот тут вы можете быть правы, сказки не лгут, особенно тогда, когда не говорят правды. Уже гораздо позднее я узнала, что в ложах партера, кто там, как правило, сидит. В основном, дамы свободных обычаев и офицерские содержанки. До первого антракта я увидала огнеглотателей, дрессированных тюленей, силача, что ломал подковы, и фокусника, который вынимал из цилиндра кроликов, голубей и змей. Одна змея сбежала, клоунам это только в радость, они вытаскивали ее у себя из-за воротников, из ушей, из штанов. После антракта была объявлена труппа акробатов из Гданьска, я сразу же подумала про эту девочку с плаката. И правда, выходит с ними девушка в похожем трико, зазывала представляет, невероятная филитка каучук. Понятное дело, это такое эффектное под десцене 112, псевдоним, сценическое имя, ФР. Но тут же аплодисменты, когда она гнется, будто бы из резины сделана, словно у нее костей совсем нет, головой назад, до самых пяток, а ноги вокруг шеи заворачивает, а гимнасты притом ее будто мячик перебрасывают и забрасывают на высокие мостки, где она выделывает смертельные номера под барабанную дробь. А у меня сердце к горлу подступает, и я сжимаю тетю за руку, а потом, и вправду, девица прыгает через огненные обручи, и с трамплина крутит сальто через огонь. Вот только львов не было. Под конец вся труппа бьет поклоны, окружая арену, и с нашей стороны тоже, и я высовываюсь из ложи. И тут тетя говорит, а я ее знаю, это дочка Бачвалкевичей с Вороньей улицы. Лошадь угольщика как-то на нее наехала, и у нее ножки отнялись, несчастное дитя, калека божья на всю жизнь. Но теперь же видим, что нет, теперь, невероятная филитка-каучук. Дали звонок на второй антракт, Господин полковник предлагает помощь в решении тайны, его дама шепчет ему что-то на ухо. Послал мальчонку за кулисы, записочка с банкнотой. Ну что подумала Филитка, всегда ли она принимала такие приглашения от офицеров, и она появляется, еще не переодевшись, всего лишь в наброшенной на плечи пелерине. Сразу же узнает тетю. Поцелуи, объятия, смех. Она присела с нами на время антракта. Так что же с ней эти годы происходило? Она была не моложе меня, когда на улице попала под копыта клячи угольщика. У нее отнялись ноги, ходила на костылях, если вообще ходила, потому что рассказывала, что родители предпочитали держать ее дома, только и видела, что дворик из окна и улицу со двора, когда летом отец выносил ее на свежий воздух. И вскоре после того, на их улице давал представление канатоходец, растянул веревку между крышами, ходил по ней туда-сюда, три этажа над мостовой, а потом на веревку вступила и дочка канатоходца, промаршировала в воздухе над засмотревшейся Филиткой. И вот говорит мадемуазель Каучук, гляжу и знаю, что если буду ходить, то стану ходить по воздуху. Сразу же, там, на мостовой, под растянутым канатом, она выдумала себе будущее и все на него поставила. Вскоре после того вернулась чувствительность в стопе, вы понимаете, она все это рассказывала со смехом, будто шутку, но то была не шутка, чувствительность пальцев на ноге, в самих ногах вернулась, и так она стала женщиной-резиной. Пан Бенедикт, вы слышите, что я говорю? Тут дело не в том, что я увидала в цирке на Акульнике, но как фантазии превращаются в жизнь, а жизнь в фантазии. Но то, что какая-то там Филитка, то, что какая-то там девчонка Бачвалкевич с Вороньей, выписала себя как сказку, сама себя выдумала, солгала и превратила в правду, и теперь стояла перед нами, живая ложь, рассказанная самой себе сказка, дитя собственных снов. Выходит, ты не тот, кем ты есть, ты тот, кем себя выдумаешь. Понимаете, пан Бенедикт, чем более экзотичен цирк, чем более живописны одеяния и большее восхищение в глазах ребенка, тем ближе граница между невозможностью и мечтой, до нее можно достать рукой, к ней можно прикоснуться. Я оторвала цехин с ее трико, забрала, украла и до сих пор храню в своей тайной сокровищнице. И признаюсь вам, всегда я читала приключенческие книжки, в которых герои переживают фантастические приключения, путешествуют по диким странам, сражаются с лишенными чести чудовищами в людском обличье, только благодаря собственной храбрости и хитрости выходят они живыми из самых опасных ситуаций. И вот как раз такую себя я сама себе рассказала, такой заклад приняла, такую ложь превращаю в правду. Вы можете подумать, будто цвет моих волос таков с рождения, но ведь героини драматических романов, не те перепуганные предметы восхищения авантюристов, но Femmes de Esprit 113, женщины ума, FR, бесстрашные героини, и женщины-шпионки, и разбойницы, и Femmes Fatales 114, роковые женщины, FR, они всегда с волосами и бровями цвета вороного крыла. Так что, хна, волшебная хна 115, для светлых волос, кроме хны нужно добавить и басмы, разве не так, милые читательницы согласятся со мной, а для мужчин ссылка. HTTP Hair Fashion Ru окраска волос к сной и басмы HTML, прим, перевод. Вы иронически усмехаетесь, что все это женское кокетство, что все это только ради красоты, из желания понравиться мужчине, а вот и нет. Как вы сами о себе думаете? Какой образ Бенедикта Ярославского носите в голове? Кем вы являетесь для самого себя? То-то и оно. Ведь только так можно начать переписывать себя, лгать себе, то есть, превращать ложь в правду. Один день, другой, третий, десятый, месяц и еще, но регулярно, последовательно, непрерывно, с каждым взглядом в зеркале, в каждой уличной витрине, в каждом случайном отражении, ухваченном краем глаза, пока в один прекрасный день в голове твоей не родится иная мысль, ибо то будет первый образ и первая ассоциация, и самая глубинная правда о тебе, когда глянешь и увидишь цыганской красоты брюнетку, и увидишь себя, и это будешь ты, женщина-шпионка, таинственная соблазнительница, акробатка жизни, которая открывает шпилькой любой замок, и которая распутывает любое таинственное преступление. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Солнце бьет с самого края кругозора прямо в зрачки панны Елены. Девушка затянула занавеску со своей стороны, но это не помогло. Она поднимает ладонь ко лбу, защищаясь от потопа алого света. Так что невозможно сказать, Есть ли ироничная усмешка в глазах панны Муклиновичевны? А вот эти розовые тени на ее щеках живые, или это теплые поцелуи солнца? И все, что она рассказала, правда это или ложь, только она не подает никакого знака. Второй рукой она осторожно подняла рюмку. Кроваво блеснул рубин на черной бархотке, засияло скромное колечко. Язычок, коньяк, губы. Что касается романов, которые читаешь в молодости, кашлянула я оно. Панна Елена оценит эту правду. Что касается романтических историй, истории первых влюбленностей, первой любви, так, я оно снова откашлялась. Ее звали Анной, Анной Магдалиной, я так с ней познакомился, как будто бы и не знакомился, все из-за того, что засиделся, трудно предположить, что это было обаяние с первого взгляда, поскольку этой первой встречи ни с чем не ассоциируешь. Она размылась где-то в десятке иных, так в кого же тогда, во что мы влюбляемся, ведь не в конкретный же образ конкретного человека, но в какое-то радужное впечатление, в букет смешанных впечатлений. Это так же, словно запах букета из десятка различных цветов не является сам по себе суммой запахов каких-либо конкретных цветков, так в кого же мы тогда влюбляемся, а она сама мелькала на самом краю восприятия, один раз видимое, другой раз невидимое, еще раз только слышимое из-за стенки, когда играла на пианино. Ах, уже рассказываю, я был репетитором ее брата. Брат был невообразимо туп, честное слово, рубли зарабатывались тяжким трудом. После каждого урока я чувствовал, что сам все меньше и меньше понимаю собственные объяснения. Он тупо пялился на простейшие арифметические действия, и телячье блаженство нетронутого какой-либо мыслью разума разливалось по его круглому лицу. Пытаясь же прочувствовать его умственные запоры, я и сам впадал в некую странную импотенцию интеллекта, трясину глупости. У меня даже бывали такие проблески, то есть, противоположность проблесков, затмения, когда мне и вправду удавалось глянуть на мир его глазами, и тогда теряли всяческий смысл уравнения и графики, начерченные только что моей собственной рукой. Я не представляю себе более ужасного чувства. Бывали моменты, когда расстройство меня захватывало всего, и тогда я мог на него кричать, бросать в него линейки и тетради, бить кулаком по столу, а он только глядел своими коровьими глазами. И я уже начинал рвать на голове волосы, и вот тогда Анна Магдалена заходила в комнату и спрашивала, есть ли какие успехи у Индруся. Ну да, конечно же, Паненко, он очень старается, Матерь Божья Ченстаховская, упаси меня от тупых учеников. И так вот прошло несколько месяцев, даже и не вспомню, сколько раз я обменивался с панной Анной вежливыми словами и замечаниями о ее младшем брате. Как вдруг в один прекрасный день, когда я вычерчиваю ему углы, чтобы объяснить тангенсы, а сам думаю, пора уже начать кричать, чтобы Анна Магдалена нас посетить изволила. Говоря по правде, я давно бы отказался от этой каторги, если бы не надежда увидеть ее лицо, надежда на словечко, легкое прикосновение, взгляд. Вы только подумайте. Сейчас-то я об этом рассказываю, но тогда еще не называл чувств по имени. Живых чувств мы никогда не называем, либо называем ошибочно, только их смерть дает легкость, легкость в классификации мертвых предметов, если не сказать, в описании внутренностей трупа. Но тогда, только лишь пугливая мысль, день, неделя, месяц, мы разговариваем, а братец-дебил не понимает ни словечка, высунув язык, черкает в тетрадке очередную осточертевшую алгебру. Так что смелость меж нами все большая, а со временем, нечто вроде того, чтобы сделать игру более возбуждающей, нечто вроде словесной эквилибристики, сказать о чем-нибудь так, чтобы никто, кроме Анны, ничего не понял, и никто, кроме меня, когда говорит она, ибо, хотя братец, чугунный лоб, особой опасности тут не представлял, но ведь родители их, и дедушка, глухими никак не были, а еще домработница, и, наконец, дотошная родственница, поселившаяся с того времени, когда люто сели на ее дом, все они прекрасно сознавали все более и более затягивающиеся наши беседы. Как вдруг, это уже месяц прошел, я уже уходить собираюсь, но тут на пороге задерживает меня уважаемый родитель Анны Магдалины и Анджея, и на чай к себе приглашает, где разговор, естественно, уже серьезный. А приличный ли молодой человек, а из какой семьи, а какими средствами располагает, а где живет, а какие перспективы на будущее, а что подсказывает сердце, что подсказывает сердце. Боже мой, только тогда до меня дошло, что давно уже было очевидным, кроме меня самого, и вот тут я сыграл труса. Влюбился ли я на самом деле, думал ли о женитьбе, вот сами мне скажите, что это за запах, не один цветок какой-нибудь, но спутавшийся букет, женщина, тысяча женских отражений, калейдоскоп чувств, а тут уже аффект явный, и обмен письмецами на французском, и мелкие сувенирчики, и длительные тети о тете за прикрытыми дверями, и братец-дурак в лицо смеющийся, жених и невеста, а что за дверями, то не стану вас смущать, поскольку не это в данной истории важно, а что важно, слушайте. У Анны Магдалины был небольшой гданьский секретер, на ключик запираемый, сам ключик в медальоне на шее носился, в секретере же, ее секреты, то есть, все письма, дневник, какие-то девичьи сокровища и все то, что желала она сохранить в тайне от мира. Я это знаю, поскольку не раз заставал ее пишущий, и листки эти она быстро прятала, либо, желая мне что-нибудь втайне передать, оттуда, открыв ключиком, вынимала. И вот такой день, а точнее, вечер, газовые лампы ярко горят, захожу я к панне Анне, а она кричит мне с черной лестницы, что секундочку, сейчас она освободится, тогда я снимаю пальто, домработница проводит меня, я остаюсь один в комнате, за окном темно, глаза тянутся к свету, минута, я один, две минуты, снова сам, я хожу, рассматриваю безделушки, и взгляд мой падает на секретер, который остался незакрытым, и оттуда выступает уголок сложенного листа, пенал тоже не закрыт, на бумаге свеженькая чернильная клякса, и что происходит, ноги сами меня ведут к секретеру, рука протягивается, пальцы хватают листок, вытаскивают, разворачивают, глаза читают, я сразу же узнаю почерк Анны Магдалины и ее слова, любимый мой, она всегда так начинала, ага, так это мне письмецо, писала, не закончила, я про себя усмехнулся, не признаюсь, сделаю вид, будто бы и не читал, тем временем, оно само читается дальше, любимый мой, вот уже второй день проходит, а мое тело уже тоскует по твоему телу, я помню, так, но вы уж простите, вы понимаете, какое это было письмо, сами знаете, Littres de Amour 116, любовные письма, ФР, это не письма, то есть, они не служат для передачи информации от отправителя к адресату, служат же они исключительно с целью вызвать в отсутствие объекта влюбленности тех самых чувств, которые вызывает его присутствие, когда мы пишем, получается тоже возбуждение, и уже румянец покрывает щеки пишущего, и сердце уже бьется быстрее, когда же потом вспоминаем, что написали, и когда представляем себе любимую, которая это читает, и когда сами читаем, идентичная эйфория и чувство близости, и мысль о том, кто это писал, когда писал, так что со мной все было точно то же, пара мгновений, и вот уже кровь пульсирует в висках, теплое блаженство охватывает тело, какое-то отбирающее всяческую энергию умиление, и даже не по отношению к Анне Магдалине, но в отношении самого себя, любовные письма, это словно маленькие зеркальца нарцисса, верти 117, переворачиваю, ФР, вторая сторона, и как будто свинцовой трубой по башке получил, еще пара предложений, и что же Анна пишет, а пишет о его светлых волосах, о совместных прогулках на лошадях, вспоминает грешные наслаждения, которые никогда не были нашим уделом, следовало бы догадаться раньше, но меня превратили в глупца те чары самовлюбленности, что вытекали из любовного письма, я верил в то, во что желал верить, читаю остальное, кто это такой, как его зовут, письмо не закончено, так что подробностей нет, быть может имеется конверт с адресом, нет, что делать, слышу шаги Анны Магдалины, я же стою с ее письмом в руке, словно убийца, захваченный с окровавленным ножом, что делать, атаковать ее обвинением, спрятать доказательства и сбежать, что делать, мгновение раздумий, письмо кладется на место, сам я отступаю к окну, вбегает Анна Магдалена, обрадованная, ах, как хорошо, что ты пришел, а я улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь, я познал сладкий вкус измены, сладкий, ну да, сладкий, сладковато-тошнотворный. Теплая гниль или нагретая солнцем падаль тоже издают подобный запах. Мы и не хотим, но втягиваем воздух, смакуем, вот сейчас стошнит, но еще немножечко, еще разик, удержаться невозможно. По-своему отвратительно, но приятно. В чем находит утешение человек, которому изменили? В том, что ему изменили. Такое состояние очень быстро оказывается формой благородства духа, определенного рода возвышением. Вы меня понимаете? Панна Елена, нет, наверняка, нет. Это тоже из тех вещей, которые невозможно рассказать другому человеку. Можно ли себе представить, как бы ты себя чувствовал, если бы тебя изменили, и кто? Но можно ли указать человека с улицы и представить себе, что бы ты чувствовал, если бы его любил? Мне кажется, панна Елена, попрошу вас еще немного послушать. Так вот, я никак не дал по себе узнать. Прощаюсь, выхожу. Вроде бы что-то говорю, вроде бы что-то делаю, но в голове только одна мысль. Кто же это такой? Кто? С кем? Кого она? Кто я? Кто? Напиться? Не мой метод. Впрочем, на спиртное у меня слишком слабый желудок. Так что же, сажусь за столом, записываю на листке. Блондин или светлый шатен, ездит на лошади, носит усы, встречались тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, знакомы с тех-то пор, и так далее, что только запомнил из письма. Да, вы правильно догадываетесь. Я начал следить за Анной Магдалиной, кто их посещал дома, и к кому она выезжала, и кого встречала на улице, в лавке, даже с кем виделась в костеле. Подозреваемыми были все соответствующие описанию мужчины, но если бы только они. Со временем подозрение начало разрастаться, словно мороз по воде, захватывая в себя новые области. Ибо, вы только правильно поймите эту логику, панна Елена, раз она может изменять с одним, то почему бы и не с другим, третьим, четвертым, каким угодно по номеру. Теперь уже подозреваемыми были все. Если Анна Магдалена обменивалась в подъезде с соседом формальными любезностями, то, наверняка, лишь потому, чтобы не выдать себя перед каким-то другим любителем ее прелестей. Если она не отвечала на поклон незнакомца на аллеях, то вовсе не потому, что он был ей незнаком, а потому что она помнила о сохранении внешних приличий. Если кто-либо из ее окружения проявлял ко мне сердечное участие, то не из сердечности, но исключительно из желания досадить и из договоренности с неверной. Прошу вас, панна Елена, послушать далее. Неделя и еще неделя, почти что месяц чудесной измены. Ее отец, если ее отец благословение дал, то почему, спрашивает сам себя человек, переживший измену. И как такое возможно, чтобы такому бездельнику без гроша за душой и с не самым чистым именем свою единственную дочку без долгой торговли уступил, по голосу сердца? Ха, здесь подванивает заговором и блядским театром, пардон по урле мод 118, здесь, прошу прощения за грубое слово, ФР. Видно, папочка хорошо знал натуру своей красавицы Аннушки, так что сами видите, некому верить. Договорились, гады, заловили бедного учителяшку в силки. Разве не говорил я, что есть в чем найти утешение и сатисфакцию? И один Господь знает, как долго все это продолжалось бы, и насколько глубоко погрузился бы я в черных удовольствиях измены, если бы не проклятый Яндрусь, Яндрусь-спаситель, который пялится куда угодно, только не туда, куда следует, и все его интересует, только не то, что нужно, и это как раз он высмотрел меня, прячущегося в тени и среди прохожих, и, наверняка, указал на это и сестре. Поначалу Анна Магдалена тоже ничего не говорила, пыталась играть передо мной с чистым лицом, только я уже кое-что предчувствовал. Впоследствии оказалось, что она и сама меня заметила, один раз, под каким-то окном. В другой раз, в арке, когда я не успел уйти с виду, когда она была с визитом у родственников на Повисле. Понятно, что бесконечно продолжаться так не могло. Только не представьте себе, панна Елена, будто бы я бегал только за Анной и отмечал баллы собственной ревности. Все это расширялось, словно взрыв. Вот если бы я захватил ее in flagrante 119, на месте преступления, лад, если бы собственными глазами увидел. Но, поскольку рассчитывать я мог только на все более чудовищные домыслы, следовало обратиться к более радикальным средствам. Я нанял карманника, чтобы тот обшаривал карманы мужчин, с которыми Анна виделась, любая записочка, платочек надушенный, любой след, даже самый мелкий. Еще был посыльный, услугами которого они часто пользовались, пацан, лет 10, не более, который таскал покупки для всего дома. Как-то снежным вечером я встретил его одного, обернув себе голову шарфом, чтобы мальчишка не узнал меня, и давая его выпытывать, когда, к кому, с чем, а какие такие письма, а что панна говорила, а какие сплетни слышал. Он на это, ничего. Тогда я с криком, он, ничего, удирает. Ну я ему наподдал, об стенку стукнул, кулаком угрожаю, и так избил мальчонку, что тот упал без сознания. И что еще? Нет, Так не могло длиться до бесконечности. Прихожу как-то, она на диване, пальцы платочек теребят, поднимает глаза, плакала, но губы уже стиснуты. Вижу, что-то ломается в ней, что-то нарастает в молчании, и как раз потому Анна ничего и не говорит, чтобы сразу же не вырваться из-под масок и поз, поскольку больше уже не может выдержать она притворной игры. Была какая-то последняя капля, мне неизвестная. Может быть, Яндрусь кретин, может, сама догадалась, что я догадался. Но эти ее глаза, от слез покрасневшие, эти ее ручки в отчаянии вознесению. Сейчас, это она жертва, это ее обидели, о-о-о, не дождешься. А дальше, признайся, признайся же, панна, начинаю я, мой крик, моя боль. Кто он такой, когда меня в твоем сердце заменил, и пребывал ли я в нем хоть когда-нибудь? Нет у тебя сердца, сучка жадная. Получилось так, будто я оплевал ее, у нее чуть приступ не случился. Прибежал брат, а я двери изнутри закрыл, он стучится. Анна Магдалена белая, словно снег. Чего ты от меня хочешь, что я тебе плохого сделала? Боже, что за безумие? И снова слезы. Тут меня уже фурия 120, здесь. Древнеримская богиня ярости своей огненной рукой коснулась, не помню, чего я там наорал. У меня дыхание сперло, весь дрожу, словно малярийный. Чуть не упал. Анна у моих ног, обнимает за колени. Неправда, стонет, все это неправда, злые люди оболгали, не верим. На это у меня никаких уже сил, злые люди, оболгали. Я совсем уже охрип, посему уже только шепотом, очень тихо. Я сам держал в руках то письмо, твоей рукой написанное. Какое письмо? Показываю ей на секретер. Она только смотрит и качает головой. Шепчу ей целые предложения, что записались в памяти, ее жаркие признания, непристойности, о которых напоминала любовнику, и вижу, поняла, вздрогнула, опустила глаза. Тогда я снова, холодным, словно лезвие ланцета шепотом, знаю я твои грешки, распутница. Анна уже не глядит мне в лицо, багряный румянец уже на шею перешел, и остался только шепот, шепчет тихо-тихо, приходится наклониться. Нету у меня, нету никакого любовника, никого, кроме тебя, и никогда не было. А письмо, твое откровенное письмо, это правда, письма я пишу уже много лет, много уже писем, но все они закрыты под ключом, все адресованы ему. Кому? С тех пор, как читаю я французские романы, это мой любовник, которого у меня никогда не было. Из романов, из книжек уже несколько лет, с ним всякая мысль, всякий грех, потому что ему могу написать все. Ему, который не существует, не существует, не существует. И что? Панна Елена, что тут сказать, что тут сделать, все от чтения романов. По-моему, я пытался извиняться, на колени бросился, она отпихнула, не глядя даже, отвернулась и прогнала со слезами в голосе. А в дверях на меня ее братец чуть ли не с кулаками накинулся. Дурной ты, гадкий. Я убежал. Несколько раз мы потом встречались на улице, я и Анна Магдалена. Она вышла замуж за управляющего общества любителей татар, но уже никогда не посмотрели друг другу в глаза. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, язычок, коньяк, губки. А вам не приходило в голову, что она могла это письмо специально оставить, чтобы вы его нашли и прочитали? Для того, чтобы возбудить ревность, она и подумать не могла, будто бы вы поверите в ее измену. Тогда зачем же? Елена склонила головку, стянула губки. Есть вещи, которых не скажешь в глаза, но о которых можно признаться в письме. И есть вещи, которых нельзя высказать и в письме, но можно дать о них понять, по-другому. Ведь дама не скажет напрямую, хочу того-то и того-то. Дама всегда должна иметь возможность от всего отказаться и отступить, сохранив лицо. Так вы говорите, что она, с этим ее придуманным любовником. Давайте уже не будем об этом. Панна Елена Муклиновичевна тихонько засмеялась, прикрывая рот ладонью. Солнце опустилось уже настолько низко, и рельсы по отношению к солнцу так повернули, что закатный свет практически не проникал в отделение. И теперь глубокие, мягкие, складчатые, будто толстый бархат, тени примостились вокруг девушки, заворачивая всю ее фигурку в насыщенный материал ночи, так что та погрузилась в него полностью, и только в движении, протягивая руки за пределы тени, рюмка к губам или пустая рука к устам, на мгновение появлялась Елена, бледное пятно, с незабываемыми очертаниями. И что это был за смех? Можно было догадываться только по тихому звуку, заглушаемому постоянным стуком поезда. Раз не видно выражения лица девушки, не узнаешь значения смеха по ее лицу. Издевка, жалость, насмешка, симпатия, и не задает ли она сама себе этот неизбежный вопрос, правда или ложь, а может, ей даже уже кажется, будто ответ ей известен, и потому смеется. Вы развеселились? Смешная история, признайтесь, пожалуйста, нет, вы не признаетесь. Звучит правдиво, как будто бы и на самом деле случилось, но не с вами, ну не подобна на это история под вас. Вы ее где-то услышали, кто-то вам ее рассказал, и вот теперь вы ее рассказываете, перекроив на себя. Не подобна на, а даже если и так, почему вы считаете ее фальшивой, а вдруг фальшь с другой стороны? Получается так, что здесь я узнала не Бенедикта Герославского, но кого? Ложь о Бенедикте Герославском, вы меня узнали, фыркнула я оно, встала с места, повернула электрический выключатель, в купе загорелись электрические лампочки в цветных абажурах. Елена замигала, уже хорошо известным жестом прикрыла глаза. Ночь за окном концентрировалась в черный монолит, в глыбу угольного льда. Вы меня узнали, означает ли это, что я тоже узнал вас? Да успокойтесь, пожалуйста, я не имела в виду. Чего? Будто обычно вы узнаете людей за пару дней, прошу прощения, это было глупо. Она отвела ладонь от глаз, и все-таки, гладя с третьей стороны, разве менее болезненна измена с несуществующим любовником, становится ли она при этом меньше изменой, вы настолько уверены, что эта история не может быть правдивой, что-то вы слишком вскипели. Елена поглядела, продолжая мигать, и, следовательно, поэтому она правдива, я оно снова уселась, забросила ногу на ногу, натянула складку на брючине. Этого я не сказал. Ваша очередь. Елена задумчиво коснулась ногтем ямки под нижней губой. Все мужчины – чудовища. Пардон, все мужчины – чудовища. Пан Бенедикт сам скажет, лгу ли я. Я всегда была болезненной, в особенности, с 8-го года жизни, последующие 5-6 лет, самое тяжкое время, сама уже не знаю, сколько раз доктора объявляли о том, что я скоро угасну. Понятное дело, мне ничего не говоря, они только улыбались, гладили по головке и заверяли, что все будет хорошо. Только мне всегда удавалось либо подслушать, либо от слуг вытянуть, либо самой понять по минам и настроениям тети, дело плохо. Хуже всего, что никогда это не была одна смертельная болезнь, но десятки мелких инфекций и длительных недомоганий, следующих одно за другим, накладывающихся и друг друга провоцирующих. Болезнь была перманентным состоянием, не конкретная болезнь, но болезненное состояние, какой-то внутренний диатхисис 121, диатез, лад. Странно, очень современный диагноз, прим, перевод. Потому что, лишь только удавалось выбраться из одной горячки, тут же две другие слабости успевали поселиться в теле, и так без конца. Можно сказать, что моей главной болезнью была чрезвычайная податливость на всяческое заболевание, некий врожденный телесный недостаток, но как это оценить, раз я болела, сколько себя помню, может все решила то первое, невинное недомогание, камешек, который стронул лавину. Так или иначе, я редко вставала с постели, а теперь пускай пан Бенедикт попытается войти в мир ребенка, болеющего годами. В силу обстоятельств, граница между правдой и выдумкой здесь передвинута очень далеко. До ребенка доходят сигналы из мира, отпрыски, эхо, следы, оставляемые на людях окружающим миром, будто следы, которые убийца оставляет на орудиях преступления, но он не испытывает мир непосредственно. Что же он делает? Строит мир в своем воображении. Не город, но представление о городе. Не забава на снегу, но воображение о забаве. Не приятель, но представление о приятеле. Не романтическое переживание, но воображение о романтическом переживании. Не жизнь, а представление о жизни. Появляется мысль, будто бы реконструкция возможна, что все эти следы должны соответствовать друг другу. Раз существует убийца, значит, было и преступление. Жизненный опыт здесь уже не является необходимым. Он всегда будет случайным, фрагментарным. Зато воображение всегда абсолютно полное. И мне кажется, что пан Бенедикт как математик, я не ошибаюсь, что пану Бенедикту знакомо это чувство, ему не чужда эта первичная склонность разума. Имеются, вроде бы, такие категории безумия, душевные травмы, которые оставляют людей полностью оторванными от опыта, отрезанными от чувственных впечатлений. Тогда говорят, они живут в своем мире. В клинике профессора Зильберга я видела кататоников. Материальный мир им ни для чего не нужен. Воображение победило. Видимо, в конце концов, Оно оказалось более правдивым. Вы это имели в виду? Если мы теряем меру правды, что тогда становится решающим? Да все, что угодно. Это была горячка, крайне мучительная, такая, от которой болят мышцы, и после ночных потов засыпаешь только прохладным утром, в уже легком и размякшем теле. Это те редкие удовольствия длительной болезни, которых вы, наверняка, никогда не имели возможности познать, никогда расчувствовать их. Но для меня – наслаждение. К тому же ему сопутствует удивительная прозрачность чувств. После подобной ночи видишь вещи намного выразительнее, более четко. Видишь, слышишь, чувствуешь, ведь прикосновения, запахи, все они приходят с большей силой, тем сильнее, чем слабее человек, чем больше измучила его горячка. И, понятно, наиболее слаб тогда разум. Утром, после бессонной ночи. Да, панна Елена, вы слушали Зайцова с самого начала, только прошу меня не прерывать. Так вот, приходит рассвет, голова очищается, поднимаются занавески, и вот пух под пальцами становится более пушистым, свет в глазах более ясным, он почти режет. Воздух свежий, даже если не совсем свежий, и люди новые, даже когда те же самые. Входит доктор, ему уже хорошенько за 50, борода густая, брюхо словно воздушный шар, пальцы сардельками, он воняет трубочным табаком и аммиаком, сжимая мне запястье, а кожа у доктора слоновья, морщинистая, бормочет что-то под нос, звуки странные и хрипящие. И тут уже я гляжу широко раскрытыми глазами, с подозрительностью, а у него, сама вижу, из носа торчат пучки седых волос, из ушей, черные кустики, под подбородком, словно нос ежа шевелится некий странный орган, а как только доктор зыркнет через стекла своих очков, меня тут же в дрожь бросает от этого влажного взгляда громадных глазищ, и уже от предчувствия в чистом, прозрачном уме рождается уверенность. Ведь это же существо, не принадлежащее к моей расе, это нечто иное, некое чудище, зверь, не человек. Из его ротового отверстия исходит низкое бульканье. «Как чувствую ем себя?» В ужасе едва шепчу ответ, мол, «Хорошо, вы думаете, в конце концов, я выспалась, и все у меня прошло, но в том-то и дело, что было бы лучше, если бы не проходило. Ведь кто приносил мне ежедневно следы жизни, лежащие за пределами болезни, с кого я считывал реальность, располагающуюся за стенами моей спальни, кто предоставлял мне улики для представления мира? Тетя Уршуля, мама, Юлька и старуха Гушцова, а иногда пани Фещик, которая приходила читать мне сказки, потому что для нее не было большего удовольствия в жизни, чем читать сказки больным детям. Вы понимаете, женщины? А вот доктор приходил, когда в моем состоянии что-то менялось, когда оно ухудшалось, то есть, как раз после тяжелой ночи. И тогда я видела то, что видела, что должна была видеть. Сколько времени прошло, прежде чем представление устоялось. Но правило было железным. Имеюсь я и другие женщины. И имеются они, такие как доктор, все эти странные, нечеловеческие создания. В воспоминании нет разницы между миром и представлениями о мире. Если представляешь, будто бы ешь саранчу, а вы слыхали, что есть народы, которые ею питаются. Но представишь по-настоящему, вплоть до чувственных впечатлений, то через какое-то время уже не отличишь памяти вкуса саранчи от памяти вкуса хлеба. Вкус у них разный, но такой же правдивый. Так вот, я прекрасно помню, что жила в мире, где мужчины были самцами совершенно иного вида существ. Что случилось с другой половиной людского рода? Наверняка, мужчины перебили их, чтобы занять их место. Это была мистификация исторических масштабов. Они скрывали это от нас, камуфлировали, притворялись, играли роли, но не совершенно, не умело, небрежно, поскольку они все делают топорно и небрежно. Такова их нечеловеческая, мужчинская натура, и не очень много нужно, чтобы их разгадать. Например, вот как они ведут себя в своем кругу, когда они считают, будто бы нас поблизости нет. Сразу же голос у них меняется, грубеет, слова теряют значение. Мужчины переходят на свой собственный язык, какой-то животный диалект бессмысленных хрюканий, рычаний, кряканий, гогота. Из всего человеческого языка в их речи используются только вульгаризмы. Они происходят от пожирателей падали, едят, словно пожиратели падали. Я видела крыс, как они вгрызаются в мясо, запихивают жратву в морды, буквально багровеют от усилий, глаза наверх лезут, жирный пот выступает на шкуре, но челюсти работают неустанно, лишь бы скорее, лишь бы побольше, И эти звуки, которые из них в этот момент исходят, это сопение и смрад их мужчинских телесных выделений. Или же возьмем это их хищническое обожание крови и сражений, ну не знаю, как бы они ни береглись, достаточно показать им какое-нибудь кровопролитие, да хотя бы банальную уличную драку, один другому нос разбил, и вот уже глаза у них горят, уже ноздри трепещут, ага, вынюхали, и уже бросаются туда с напряженными мышцами. Вечерами, после заката и поздно ночью, они проводят в своих пещерах мужчинские ритуалы, культивируя обычаи боли, пота и насилия. Иногда возвращаются домой, к нам, не вытерев толком всех следов. Втайне они почитают нечеловеческих богов с отвратительными формами. И они так все устроили, чтобы мы не имели доступа к местам их встреч. Целые помещения, дома остаются для нас запретными. Одним только мужчинам разрешен туда доступ. Кварталы, а может и города, наверняка на земле имеются целые города, стертые с карт мужчинами-картографами, города не для женщин, подземные столицы, где они живут в своем естественном состоянии, то есть свободные от театра людской культуры, голые, поросшие жесткой щетиной не только на щеках и подбородке, но и по всему телу, живут в грязи, в темноте и мрачных отблесках багрового пламени, в горячем дыму, размахивая кулаками и кусаясь в тысячных ордах, купаясь в моче и крови жертв. А кто больше всех ран получит, кто сильнее всего себя изуродует, того делают башко морды и возвышают над другими мужчинами, чтобы восхищались те образом бога в хохоте, в непристойных выкриках, в плевках и пердеже, они свободные. А как поймают одинокую женщину, тут же происходит дикая драка за привилегию распробовать ее. Когда же им приходится возвращаться в женское общество на более длительное время, они тоскуют и болеют в изгнании, стонут во сне и мстят нам, как только могут, что, мол, в такой вот неволе, в укрытии и подавленности мужчинской натуры им доводится жить, и только тогда лишь чахлый свет радости и выражение удовлетворения на их топорных лицах, когда удалось им принести неприятность, сделать женщине больно. Все мужчины – это чудовища. Как выйти из этого мира? Невозможно, не до конца, память всегда останется. Понятное дело, что со временем ее можно заслонить другой памятью. Но случилось так, что прежде чем я смогла с мужчинами освоиться, вы вот рассказывали о первой любви. Это была не любовь. Не знаю, что это было, может, охотничий ритуал. Ухаживал за мной в имении отцовских приятелей в соских лужицах их кузен, молодой человек, прибывший с учебы на лето, а я как раз настолько хорошо себя чувствовала, чтобы выехать в деревню. Никакой тяжкой болезни, истинное чудо. Люты никогда в ту округу и не добрались, потому и лето, как Господь Бог приказал, долгие вечера, тепло, сверчки стрекочут, запах зелени, он охотился за мной при свете луны. Было не так, будто бы я продолжала жить в прошлом воображении, уже не гнила в постели месяцами. Но не было и так, что я абсолютно все забыла, говорю вам, что не забыла, никогда не забуду. Так вот он, вы не назовете его имя, Артур, Артур, ну, такой вот тип помещика, хорошо сложенный, окрепшие от поездок верхом ноги, сожженный солнцем, и волосы как перезрелые хлеба, сам он их никогда не расчесывал, львиная грива, боже, пан Бенедикт, вы слышите, как я его описываю, с самого начала все сильнее я замечала в нем признаки животного, вот можете ли вы оценить красоту чистопородного жеребца, как он движется. Шаг, рысь, галоп, скачка, как мышцы играют под кожей, которая блестит от теплого пота. И во всем этом, огромная гармония, ритм, словно в музыке, имеется огромная сила в совершенном, превосходно настроенном теле. Артур, видно, увидел это в моих глазах. Учительница рисования говорила, что у меня талант. Вот приглядитесь как-нибудь к тому, как смотрят люди, художники, скульпторы. Танцоры и жители юга сразу же осматривают всю фигуру человека, даже во время приветствия, даже при первой встрече, они не остаются только лишь при лице, им обязательно необходимо приглядеться к телу. Артур узнал этот мой взгляд. Не помню, какие вежливые банальности он произнес, когда нас представили друг другу, но я помню, как он усмехнулся, показал зубы, приоткрыл клыки. Началась охота. Мужчина охотится на человека, то есть на женщину. В прохладных стенах усадьбы под голубым небом жатвы, на воздухе, дрожащем от полуденного солнца и жара пропитанной солнцем земли, с каждым днем все, каждый раз сильнее, сливалось с воображением, а может как раз это я в него западала, каким-то месмерическим образом втягивая и Артура, как все это случилось. Спрашивать напрасно, все равно, расскажу лишь то, что помню. Так вот, с каждым днем. Поначалу мы много не разговаривали, но Артур очень быстро отбросил иллюзии человеческого языка, оставаясь с выражениями мужчинского диалекта. Поэтому мы не разговаривали вообще, нет языка между нашими видами. Земля была горячая, я не носила обуви, ходила босиком, впервые в жизни голыми ногами по голой земле. Он приманивал меня кувшином холодного лимонада, сочным яблоком. Никогда не подходил, не подавал. Становился, вытянув руку, мне приходилось приблизиться, взять. Тогда он наклонялся, разыскивая своими глазами мои. Задача была такова, чтобы со временем я начала есть у него с ладони, буквально, то есть не используя своих рук, губами прямо из его рук, языком с кожи. Он не охотился за мной, не шел по моему следу, как шел бы по следу обычного зверя. И все-таки, даже просто прогуливаясь в одиночестве, я всегда чувствовала его присутствие, его настороженный взгляд. И вправду, ни раз и ни два он мелькал где-то вдали, силуэтом на фоне горизонта или же тенью между деревьями, так что у меня даже появилась привычка оглядываться через плечо, приостанавливаться и прислушиваться, словно у лесной серны. За столом он на меня не глядел, смотрел на тех, на кого смотрела я, с которыми разговаривала. Входила и выходила из помещения он передо мною. А потом, вечером мы возвращались с реки. Хозяева, дочери эконома, кто-то из соседей, неспешная прогулка по полевой дороге. Я шла босиком и поранилась острым камешком, тот рассек еще не успевшую огрубить кожу между пальцами. Я подпрыгивала на одной ноге, и какой-то подвыпивший мужик, что проходил мимо, сделал какое-то непристойное замечание. Хромая, я осталась сзади всех, но, как оказалось, отстал и Артур. Он схватил этого мужика за ухо и начал его выкручивать, так что пьяница упал на колени, под конец заставил того рожей в пыль улечься, и чуть ему то ухо совсем не оборвал. Мужик так и остался лежать на дороге, с кровью на лице. Вы понимаете, я стояла, глядела, молчала. Артур, конечно же, даже и не оглянулся. Я поковыляла за ним. Чувствовала, что охота близится к концу, это вопрос буквально нескольких дней, и предостережения не будет. Он ничего не скажет, не спросит, не станет просить. Только не он, длинные мышцы под загоревшей до бронзового оттенка кожей, мужчинская мелодия движений, грива светлых волос, белые клыки. Что делать? Я не могла заснуть. Этой ночью он не пришел. Когда рассвело, я так и не заснула. Днем он тоже не пришел. Я не могла есть. Сидя за столом, я водила за Артуром взглядом, другие тоже обратили внимание, это становилось все более очевидным. Кто-то что-то сказал. Артур обернулся, улыбаясь, и склонился ко мне. На открытой ладони у него лежала четвертушка сочной груши, сладкий сок стекал по пальцам, по обнаженной коже покрытого волосами предплечья. Я облизала губы, потом вынула нож из шарлотки и вонзила ему в грудь. Меня отослали в клинику профессора Зильберга, там меня лечили от нервного срыва, и там же я подхватила потом туберкулез. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, рассказывая, панна Елена сильно натрудилась. Тут уже не было ни малейшего сомнения. Нездоровый румянец, ускорившееся дыхание, нервные движения пальцев на рюмке. Только я оно до сих пор не знала, чему это были признаки. Правда или лжи, то ли чувственное возбуждение вызвало в ней признание мужчине откровеннейших истин, или же она нервничала, выдавая чистейшую ложь. Под электрической лампой любая тень резких эмоций высвечивалась на ее лице крайне выразительно, словно пейзаж битвы в фотопластикане. Раз уж вы позволяете себе такую непосредственность, разрешите уже и мне, и не надо обижаться. Я оно допила коньяк и энергично отставила рюмку, которая чуть не разлетелась под пальцами. Поединок продолжался, ставки были повышены. Давайте теперь представлюсь надлежавшим образом. Бенедикт Герославский, закоренелый азартный игрок. Ах, да, да, вы меня видели играющим, и что подумали? Сильный, потому что преодолел стыд, ха, слабак, потому что не смог победить вредной привычки. А вы только так все считаете, что? Елена сделала неопределенный жест пальцами. Сильный, слабый, сильный. Панна Елена, какое имеет значение, действительно ли я так считаю, более сильный и так победит слабого, даже если бы я называл их по-французски красивыми словечками и различал в ювелирных разновесах. Вот только азартный игрок, вот только эта вредная привычка, она во мне сильнее. А история будет такая. 17 лет, первый год в императорском университете, карты. Был один такой студент-юрист, Фредерик Вельц, ибо вам следует знать, что самое начало я помню превосходно, и вообще тут было начало, четкое и конкретное, насколько что-либо существует в прошлом, четкая граница между временем азартных игр и временем до азартных игр, поскольку ни дома, ни в семье и посреди родственников, приятелей семьи или ранее в школе мне не дано было испробовать этого плода искушения, не было подобных традиций среди ярославских, не унаследовал я плохой крови и по матушке, только лишь в императорском, в тот самый день, когда мы отступили от закрытых дверей факультета, потому что ночью на него насел, лютый заморозил все аудитории. Занятия отменили, кучка туда, кучка сюда, а Фредерик Вельц пригласил перекинуться в покер. Теперь можете подумать, ну так что, слово незнакомца, ни к чему не обязывающее, наверное, это я сам должен был напроситься. Так вот, есть такие люди, для которых незнакомцев не существует. Фредик был из тех, кто обнимает все человечество. Наверняка вам такие типы знакомы. Еще перед тем, как с тобой встретиться, он уже твой лучший друг, сердечность выливается из него, словно из дырявой катки, достаточно лишь подойти и открыться, что очень легко. Он приветствует тебя всегда с распростертыми объятиями, громко крича издалека, чем больше вокруг людей, тем громче, с широкой улыбкой, а смеется он из глубины брюха, смех исходит из внутренностей. Такие люди, как правило, отличаются фигурой, весом, лицо круглое, аппетитное, с толстыми губами, с длинными ручищами. Правда, силы в руках у Фредерика считай, что никакой не было, но в остальном, как я описал, ему еще и 20 лет не исполнилось, а уже виден был в нем любимый дядюшка и грубовато-добродушный дедуля. Мы часто ошибаемся относительно натуры лиц подобного покроя, часто говорим, душа общества. Я не сразу понял, что у Фредерика было правдивое, а что притворное. Смеялся он слишком громко, объятия раскрывал слишком широко, слишком энергично он пожимал тебе руку. Видите ли, я могу распознать стыд во всех его проявлениях, в том числе и этом. Он привлек меня так же, как привлекал многих, тех молчаливых, держащихся сбоку студентов, которых другие студенты и не знали. Он кормил нами свою сердечность, кормил собственный стыд. И кем бы он был, если бы не мог быть добродушным приятелем всякой затерянной души в университете? Поначалу игра была обстоятельством товарищеской встречи. Идешь на водку, идешь на уху, идешь на картишки, все это означает то же самое. Встретиться, присесть на несколько часов под совместным предлогом, в задымленной квартире, в темном подвале, на каком-то чердаке, через который тянет холодным сквозняком, где сосульки на подоконниках растут, словно стручки фасоли. Все исключительно так. Присесть, поговорить. Для того же и учеба. Знания можно добыть тысячи способов, но нужно добыть таких знакомых, которые должны тебя сопровождать на тропах карьеры в течение всей жизни, и которые взаимно устраивают карьеру. Они, тебе, ты им, благодаря одной только студенческой договоренности, только так. И никто меня не уговаривал, чтобы у вас не было никаких сомнений. Меня никто не втягивал. Все играли, вот я и присматривался. Все играли, вот я и комбинировал, как сыграл бы сам на месте того или другого приятеля. Все играли, вот и я сам, в конце концов, сыграл. Азарт распространялся среди студентов, а большинство из них были такими же бедняками, как и я сам. Суммы были небольшие, да и играли мы не слишком серьезно. Вся штука в том, панна Елена, штука в том, что я выигрывал. Но даже не это стало решающим. Невозможно выигрывать бесконечно, я это знал, в какой-то момент обжегся бы, отступил. Поскольку уже выигрывал, и все видели, что выигрываю, к тому же, все знали, что я изучаю математику, и из этого сотворили фетиш, немного в шутку, немного всерьез, совершенно естественным путем я пришел к тем играм, где ставки были повыше, где вращались уже закоренелые картежники. Это меня Фредерик туда ввел, и когда я выигрывал там, то выигрывал уже серьезные деньги. И что я делал с этими деньгами? Вот тут слушайте внимательнее, поскольку здесь вредная привычка и начинается. Если бы я эти деньги пропивал, если бы тратил их на девушек, уже одно это могло меня серьезно потрясти угрызениями совести и погасить жажду. Вместо этого, я только подливал масло в огонь. Первый серьезный банк, помню, 116 рублей, что я сделал. Послал мать к знаменитому врачу, к купил ей лекарства, детям из дома, где жил, надарил конфеты и игрушек. Видите теперь, с чего дурная привычка началась. Я сделался зависимым от их радости, даже не от благодарности, но от радости в их глазах, от этого теплого удовлетворения на сердце, когда мы с такой легкостью творим бескорыстное добро. Вы иронично усмехаетесь. Какая вульгарная отговорка. Но я вовсе и не утверждаю, будто бы играл ради этого. Когда я играю, то, помимо игры, никаких иных мотивов нет. Я только рассказываю о своем пути. От вшивых студенческих нор, через задние комнаты кафе и частные салоны, до столика милого князя. Фридик видел, сколько я выигрываю, и как-то вечером привел меня к князю варшавских картежников, действительно ли благородно рожденного, это возможно, судя по внешности, манерам и языку, он мог быть графом точно так же, как и я сам. Встретишь такого на улице и подумаешь, красивая старость, седой джентльмен с римским носом, виленским певучим акцентом, с милой улыбкой, вступительный взнос, 200 рублей, но Фридик никак не мог знать, что я из выигранных денег сохранял лишь столько, чтобы было с чем сесть за стол в следующий вечер, так что теперь пришлось одолжить. И да, да, конечно же, в первую же ночь у милого князя я проиграл весь кредит до последней копейки, что приказывает разум. Нужно отдать долг, но ведь ниоткуда, а раньше я только выигрывал, так что проще всего отыграться. Вы скажете, будто это вовсе даже и неразумно. Вообще, играть в азартные игры – это неразумно, да и большая часть людских начинаний мало чего имеет общего с разумом. Мне трудно вспомнить хотя бы одну разумную вещь, которую сделал, усевшись в этот поезд, но, раз уже играл, почему именно этот карточный вечер должен был стать ошибкой? Понятно, я снова проигрался, и долг мой удвоился, но не в этом дело. Я взял деньги, отложенные на медикаменты матери. Проиграл. Заложил вещи отца. Проиграл. Взял то, что было отложено на оплату учебы и квартиры. Проиграл. Заложил золотые часы и наиболее приличные вещи. Проиграл. И вот теперь прошу меня спросить, а зачем? А нет никакого зачем. Это обман всех подобных рассказов. Мы глядим назад, в память, и соединяем идущие друг за другом события. Вот это я сделал по таким причинам, а вот это, по таким, и даже если не знал тогда, то теперь знаю. Ложь. Когда я сажусь играть, нет ничего помимо игры. Нет никаких внешних причин. Все эти слезливые сказки о радости тех, кого мы одариваем, это был лишь этап на пути, но никак не мотив для игры. Точно так же, как панна не живет ради гранитных ангелочков на гробнице, это посмертное украшение, это уже за пределами жизни. А жизнь, ну что же, родился, живешь, умираешь. Какую, черт подери, можно здесь указать причину? Вы понимаете, я сам не играю, я никогда не играю, оно само играется. Снова прихожу к милому князю, субботний вечер, высшие сферы, иногда он устраивал рауты перед длительными покерными ночами, и тогда привлекал значительных личностей из варшавского общества, господа во фраках, дамы в оперных туалетах. Лакей меня даже в коридор не впустил, ведь я уже рассказывал, что самые приличные тряпки уже заложил у евреев. Но как же я отыграюсь, раз не могу играть на такие ставки? Как я отыграюсь, если мне нечего поставить? Входит Фридик с приличной дамочкой, заметил меня, очень озаботился, самое сердечное сочувствие поплыло у него по роже. Браток, Цеест Трагикуи 122, это ужасно, ФР. Погоди, сейчас все устроим. Даже подмигнул мне, похлопал своей медвежьей лапой по плечу и нырнул в салоны. Жду четверть часа, еще четверть часа, а голоса и музыка тут же, за стеной. Милосердный лакей принес мне кусок хлеба с паштетом, я быстро его съел, не отрывая взгляда от паркета. Тут слышу шаги, Фридик привел князя. Тот огорчен, друг мой, чем могу помочь, руку на плечо мне, сам вынимает бумажник. Взять у него червонец, но ведь это никакая не помощь, это еще один камень на шее, я же не хотел еще сильнее влезать в долги, не пришел за милостыней, а он уже пихает мне деньги в карман. И тогда я понял, глаз не поднимаю, головы не поворачиваю, спрашиваю только вежливо, как могу я свой долг урегулировать, найдется ли для меня какая-нибудь помощь. Милый князь тяжко вздыхает, вексель остается векселем, долг выплатить необходимо, на страшном суде нам тоже будут считать должен и имеется, пан Бенедикт сам лучше всех знает холодную бесстрастность арифметики. Понятное дело, из чьего кармана деньги выходят, это особого значения не имеет, рубль рублю товарищи брат, лишь бы попал в тот карман, чтобы сальдо выровнять. А может, пан Бенедикт знает кого-нибудь с любовью к азарту, готового спустить пару сотен в милой компании? Тогда я спрашиваю, а какой мне с того процент? Он говорит, 7. Я говорю, 15. Договорились на 10. Фридик похлопал меня по спине. От князя я вышел с гневом и ненавистью в сердце. Но они быстро погасли. Нужно понимать природу стыда. Фальшивая сердечность Фредерика Вельца была абсолютно откровенной. Не для того он дружбу свою так громко провозглашал, чтобы затянуть человека в сеть милого князя, но наоборот. Это милый князь усмотрел его, чтобы им для себя воспользоваться, потому что Фридик с этой его насильно завоевывающей людей сердечностью был словно липучка для одиноких душ. «Панна Елена, вы видите зависимость? Знание механики людских сердец может быть столь же смертоносным, что и знание химии цианистых и мышьяковых соединений. Поскольку загонщик и искуситель был из меня никакой, выкуп векселей с этих 10% чужого несчастья занял бы у меня несколько лет. Как только я что-то добывал для себя из этого долга милому князю, тем еще в большие долги влезал. А почему? Игралось. Один раз выигрывалось, пару раза проигрывалось. А играть я продолжал, лишь бы столик, карты да пара желающих, то на 5 копеек, то на 50 рублей, лишь бы ставка да судьба в потных ладонях, игралась. Неужели не хотелось мне прервать эту вредную привычку, освободиться? Да хотелось же. До тех пор, пока не начиналась игра, нужно было выдумать способ, спроектировать ловушку на самого себя. В противном случае милый князь пожрал бы меня вместе с душой и башмаками. Вся штука в том, чтобы вообще не садиться играть, чтобы сделать ее невозможной, превратить в ней игру. Как отобрать у азарта его значимость, как перечеркнуть любую ставку. Прошу панну идти за мной с широко раскрытыми глазами, ведь это предательская тропа, необходимо очень внимательно прослеживать все ее знаки и повороты. Как превратить игру в неигру? А ведь я уже вам говорил, отнять мотивы к игре ничего не дает, у нее нет мотивов. Играешь ради игры, играешь, потому что играется. И этот принцип, со временем я видел это все более четко, не ограничивается лишь вредной привычкой к азарту, он не ограничивается тем, что мы привыкли называть вредными привычками. Разве что все мы только из вредных привычек и состоим, но азарт делает это более выразительным, выпирает на глаза. Уже нельзя обманчиво внушить себе, что ты бросаешь на стол последний рубль, раз знаешь, что не должен, раз запланировал встать и уйти, раз не хочешь бросить, а бросаешь. После столь болезненного опыта очень трудно продолжать оставаться во лжи. Выходит, остается лишить смысла саму идею игры. Убрать азарт из азарта. Логика подсказывает два метода, как это сделать. Либо заменяя в игре любую вероятность уверенностью, тогда игра уже не будет игрой, точно так же, как восходы и заходы солнца не являются случайностью, на которые можно делать ставки. Либо свести до нуля все ставки в игре, тогда игра не будет игрой, точно так же, как музыка, лишенная звуков, является не музыкой, но тишиной. Первый способ, возможно, был бы хорош для ясновидящих. Второй тоже казался мне непрактичным. Ведь всегда игра ведется на что-то. Даже когда речь не в деньгах, когда деньги не имеют значения, тогда мы играем ради удовлетворения от победы, ради унижения противника, ради лучшего самочувствия, ради уважения других людей, ради репутации, ради лучшего мнения о себе самом. Впрочем, деньги, как правило, служат именно материальной мерой этих нематериальных товаров. Так как же все это сделать неважным, как перечеркнуть? Идите за мной и не отворачивайте взгляда. А может, вы уже это видите сами? Самоубийство? Да нет же, никогда. Самоубийство, ну, панна Елена, ведь самоубийство, это не что иное, как очередная игра, очередная раздача в темную, ведь вы же не скажете, будто бы с абсолютной уверенностью знаете, что ждет вас после смерти и ждет ли вообще, вы можете верить, можете надеяться, как надеешься на пикового туза, но не больше, убежать от игр в игру, что же это за решение, и правда, да еще и такая ставка, наивысшая, да если бы такое было возможно, я был бы завзятым самоубийцей. Как же тогда, кого нельзя искусить материальными ценностями, не богача, этому вечно будет мало, нет богачей абсолютных, таких, по сравнению с которыми невозможно стать большим богачом. С этой стороны шкала открыта до бесконечности, но у нее есть граница с другой стороны. Тот, кто живет в абсолютной бедности, свободен не только от страха нужды, поскольку здесь он достиг ее экстремума, но и от потребности к обогащению. поскольку он живет в абсолютной нищете. Ну что, панна Елена, вот оно, это единственно возможное освобождение, и не в масштабе материальных богатств, но и тех, наиболее важных, удовлетворения, уважения, удовольствия, чести, всех богатств духа. Тогда, даже если бы ты и вступил в игру, то ли карта лучше, то ли хуже, то ли ставка на столе абсолютно символичная, то ли куча золота и приговор вечного позора, без разницы, это все равно, что перебирать буквы незнакомого алфавита, словно созвездие на небе или форма облака над лесом, все пустое и тебе совершенно безразличное. Игра, полностью лишенная сути игры. Ты не играешь, ты только выполняешь лишенные значения и содержания движения руками, меняешь одни предметы на другие, перекладываешь бумажки с места на место. Но, оказывается, нет ничего более сложного, чем спуститься на самое дно. Вы когда-нибудь плавали на глубине? Вода выпирает тело, поднимает его вверх. Нужны огромные усилия, огромная сила воли, неустанная работа и железная последовательность, чтобы добраться до дна. Нужно поочередно вырвать в себе все, что тянет наверх, все надежды, светлые запросы, все, что нас в наших собственных глазах возвышает, любой, даже самый малый зародыш уважения к самому себе, любую зависть ценности, которые могли бы когда-нибудь оказаться настолько ценными, чтобы снова было бы на что играть, все это необходимо вырвать.